Энерго-цветотерапия. Медитативные упражнения с цветом являются важной составляющей частью моей методики восстановления зрения. Их преимуществом является то, что они, в отличие от механических средств, картин, очков, цветных ламп, всегда с вами, и выполнить их можно где и когда угодно. Медитациям обычно отдают предпочтение занятые люди. Свойства цветов вам известны. Выбирайте тот, в котором вы нуждаетесь больше всего. Некоторые люди испытывают сложности с мысленным представлением цветов, поэтому перед упражнением рекомендую найти в поле зрения какой-нибудь предмет того цвета, на который собираетесь медитировать, и посмотреть на него несколько секунд. Медитация желательно сочетать с соляризацией и сосредоточением на пламени свечи.